Солнце восходит при всякой погоде. Так же и корабль идет к намеченной цели при всяких настроениях капитана. Так же неуклонно идет по пути и ученик, что бы ни происходило вне его или в его оболочках. Ритм, устанавливаемый в каждодневности, тем и полезен, что, не считаясь состояниями сознания, несет дух через. Мало ли что может случиться, и много происходящего на Земле, но солнце все же восходит и заходит, являясь символом неуклонности и ритма космических движений. Человек – часть космоса, микромир, и, утверждая космическое начало в себе и его принципы, приобщает себя к макромиру. Хаос аритмичен. Хаос – антипод закона и порядка, то есть жизни. Ведь каждая форма жизни – это организованная, встроенная целая материя. Биение сердца ритмично, дыхание ритмично. Ритм лежит в основании структуры атома. Пульсация – явление мирового порядка. Пульсирует даже Солнце. Ритм – принцип космический. Его наблюдаем в движении звезд и планет. Ритм, утвердивший ритм восхождения духа, можно идти не колеблясь и твердо ступая.